Глава 23. «Я повторяю еще раз!» — заорал мой брат. «Что это за хрень здесь происходит?» Как будущий ученый, я до секунды знаю, что сейчас со мной произойдет. В первую секунду глаза и уши передадут сигнал опасность в миндалину. На второй-третьей секунде она, игнорируя префронтальную кору, отвечающую за логическое мышление, прикажет надпочечникам выбросить адреналин и кортизол, гормоны стресса. Организм мгновенно отреагирует. Я начну потеть для охлаждения, дыхание и пульс участятся, чтобы снабдить мышцы кислородом, а зрачки расширятся, позволяя лучше разглядеть угрозу. Врага я знаю очень хорошо, как и знаю, на что он способен. Пройдет 5 секунд, и мозг начинает вырабатывать естественные анальгетики. Эндорфины и дофамин, но, к сожалению, не в таком количестве, чтобы подавить панику. Еще несколько секунд. Если успокоиться никак не удается, выход один — бежать от опасности. Когда пугающий объект или звук исчезнет из поля зрения, префронтальная кора головного мозга сможет снова взять управление на себя и заставить мозжечковую миндалину остановить выброс стрессовых гормонов. Но как сестра Роберта, я знаю, что никуда сбежать мне не удастся. И остается только один выход — сражаться за себя и за свою любовь. Надевай доспехи, Мишель, мы идем на поле боя. Думаю, что нам нужно прекратить кричать, успокоиться и поговорить, — сказала я, обращаясь к брату. Он послал мне взгляд Василиска, который должен был убить на месте. Но на мне броня. А на кону — самое важное, что у меня есть, поэтому я не боюсь. «Я с тобой потом поговорю», — прорычал он. «А сейчас я разберусь с ним», — он указал на Макса. Тот вздрогнул, но ничего не сказал. Он был бледным, как китайская невеста, пудрившая лицо не один час. «Роберт, прекрати себя вести, как пещерный человек», — спокойно сказала я. «Что случилось? Почему ты прилетел?» Теперь под его пылающим взглядом, судя по всему, на мне должна была загореться одежда. «Что случилось?» Он продолжал кричать. «Ночью я смотрю матч ЦСКА «Спартак» и вижу, как ты целуешься с Тимуром, лечу сюда с пересадками весь день и нахожу тебя целующейся с Максом. Ты совсем с ума сошла?» «Да, в такой интерпретации все выглядит и впрямь не очень». «Миша имеет право целоваться с кем хочет. Она взрослый, совершеннолетний человек». Мира проскользнула в комнату и, скрестив руки на груди, в упор смотрела на Роберта. Он не удостоил ее вниманием, продолжая пытаться убить меня взглядом. «Меня не интересует твое мнение», — процедил он, по всей видимости, обращаясь к Мире. «Я хочу понять, как так произошло, что два моих лучших друга во время моего отсутствия воспользовались моей младшей сестрой». Тимур изменился в лице. Злости как не бывало. На Макса вообще было страшно смотреть. Он молчал, уставившись в пол. «Так, нужно прекращать эту дораму. Никто мной не пользовался, черт возьми. Как Мира сказала, я могу сама решить, с кем мне целоваться, а с кем нет». «То есть это все-таки в тебе дело?» Роберт сделал два угрожающих шага в мою сторону. «Ты всегда была влюблена в Тимура, добилась от него, чего хотела, и переключилась на Макса?» «Господи, какой кошмар!» «Роберт, я не знаю, о чем с тобой говорить. У тебя все либо черное, либо вообще Ванта Блэк. С Тимуром у нас ничего нет, мы просто друзья. Поцеловались, потому что нас показали на камере поцелуев. Так ведь, Тимур?» Он, чуть помедлив, кивнул. В его взгляде читалось что-то, что я не могла разобрать. Но я поговорю с ним потом. Сейчас мне нужно утихомирить вулкан. Роберт посмотрел на него и потер кулак. Только сейчас я заметила красное пятно на скуле Тимура. Отлично. Именно так и ведут себя цивилизованные неандертальцы. Приезжают и бьют своим друзьям лица, не разобравшись, в чем дело. А с Максом? Теперь брат переключился на Макса. Хорошо, в драку не лез. Я ждала, что Макс сейчас все объяснит. Расскажет, как мы влюбились друг в друга и потеряли голову от счастья. и нам хорошо вместе, и это лучшее, что с нами обоими случалось». Но он молчал. Его плечи поникли, губы сжались, а в глазах отражалась паника. «О нет, только не это». «Мы пара», — начала я, все же пытаясь увидеть поддержку в его глазах. «У нас все серьезно». Самое тихое место на Земле находится в лаборатории Орфилда в США. Это безэховая камера, которая поглощает 99% звука. Второе тихое место — моя спальня в эту секунду. Без внешнего шума человек начинает слышать звуки собственного тела, биение сердца, движение крови, скрип суставов. Я, например, сейчас слышу, как у Роберта, Тимура и даже Миры идет обработка полученной от меня информации. Дальше будет отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. У Миры может и не быть первых четырех стадий, а вот у Роберта будет за троих. «Что?» Роберт в три прыжка оказался возле Макса. «Ты спишь с ней?» И схватил его за футболку. Макс продолжал молчать и смотрел на Роберта с видом побитой собаки. «Да что такое? Отпусти его немедленно!» Я оказалась рядом с ними. «Миш, отойди», — наконец выдавил из себя Макс. «Роберт прав, и нам нужно с этим разобраться без тебя». Он выставил руку, чтобы не подпускать меня ближе. Я все же сумела ухватиться за предплечье Роберта, пытаясь оторвать брата от Макса. «То есть спишь?» — выплюнул фразу Роберт. В воздухе сверкнул кулак, послышался хруст, а дальше все по классике. Смешались люди, кони, и начался дурдом. Когда кулак Роберта достиг своей цели, Макс инстинктивно оттолкнул меня. Силы у обоих хватало, поэтому от силы толчка я полетела на пол. Роберт, который готовился к следующему удару, оказался в неустойчивом положении, и я сумела утащить его за собой. Все, что я помню, удар спиной и головой об пол, а сверху еще один удар. На меня упал Роб. Дальше полный блэкаут. Спасибо богам, потому что наблюдать, что случилось потом, у меня не было сил. Мое падение, как я узнала позже от Миры, охладило пыл тестостероновых самцов, и они переключили внимание на меня. «Миша!» — встревоженный голос Макса прорывался через плотную пелену беспамятства. «Миш, очнись!» «Это все из-за тебя!» — слышался вдалеке голос Роберта. «Ты должен был присматривать за ней, чтобы она не влипла в какую-нибудь историю, а вместо этого ты соблазнил ее, развлекался с ней, пока рассказывал мне по телефону, как пытаешься не допустить ее общения с Тимуром, а теперь вот...» Наверное, я застонала, потому что дальше послышался одновременно взволнованный вскрик Макса и Роберта. «Миша! Отойдите от нее, придурки!» — скомандовала Мира. Голос ее звучал довольно бодро. «Миш, ты как?» Я моргнула и открыла глаза. Надо мной худенькое лицо Миры. Чуть дальше — испуганный Макс и растрепанный Роберт. Тимура я почти не видела. «Болит спина», — простонала я. «Ты упала на нее, ласково сказала Мира. «Можешь встать?» Я пошевелила руками, ногами и попробовала сесть. Меня подхватили заботливые руки. С одной стороны — Мира, с другой — Макс, который делал все, чтобы не смотреть на меня. «Да в чем дело? Может, все же поговорим спокойно?» — снова предложила я, морщась от боли. Роберт нехотя кивнул. Макс молчал, впрочем, как и Тимур. Я села на единственное кресло, которое стояло в комнате. Мира забралась с ногами на кровать, Роберт присел с краю, окатив перед этим подругу ледяным взглядом. Тимур не сдвинулся с места, продолжая стоять рядом с дверью, а Макс... Макс встал посередине комнаты так, чтобы его было видно всем, словно он пришел на судилище и был готов к тому, что ему сейчас вынесут приговор. «Можно я начну?» Я снова поморщилась и потерла спину. Она не так сильно болела, но я хотела напомнить им о последствиях неадекватного поведения. «Роберт, ты примчался сюда, когда увидел, как мы с Тимуром поцеловались? Не позвонил? Как тренер отнесся к этому? «Завтра я лечу назад», — буркнул он. «Как раз несколько дней нет игр. С тренировок я отпросился». «Чтобы сделать что?» — не унималась я. «Чтобы набить ему морду», — он кивнул на Тимура. «И поинтересоваться у Макса, как допускает такое». «Получается, что ты выполнил все, зачем приехал», — хмыкнула Мира и получила от Роберта такой колючий взгляд, что мне стало не по себе. «Я говорю тебе последний раз», — обратилась я к брату. «Мы с Максом. У нас отношения. Он мой бойфренд». Так получилось. Иногда люди притягиваются друг к другу, даже если они не хотят. Тебе придется смириться. Я взглянула на Макса, его лицо будто захлопнулось. «Чёрта с два, я смирюсь», — прорычал Роберт. «Ты была права. Тебе нужно было ехать со мной. Я не думал, что мои друзья способны так со мной поступить». На Макса было страшно смотреть. Теперь его лицо посерело. Тимур тоже не выглядел счастливым. «Макс!» — не выдержала я. «Да скажи ты ему, что нам хорошо вместе, что ты специально не поступал с ним плохо, и ты сопротивлялся, но наши чувства были сильнее». И снова. Второе тихое место на земле после американской бетонной камеры. «Роб прав», — прошептал Макс. «Мы не должны были. Я не должен был. Я виноват, Роб». Он посмотрел ему прямо в глаза. «Обещал тебе, что не допущу, чтобы наша дружба омрачилась чувствами Миши к Тиму, но я не совладал с собой. Зашел слишком далеко. Прости». «Что за черт?» «Мне послышалось. Явно же послышалось. Еще 10 минут назад он рассказывал мне, как скучал, как хочет целовать, а теперь «прости, Роб? А как же я?» «Макс!» Я встала с кресла и сделала шаг в его сторону. «Что ты говоришь такое? А как же мы?» «Миш, не надо». Он провел рукой по волосам. «Ты знаешь, какой я. Мне не нужны обязательства. Не нужна постоянная подружка. Думаю, что нужно прекратить то, что мы так необдуманно начали». «Прекрати нести чушь». Я протянула руку и погладила его по щеке. Мой голос был ласковым и тихим. «Макс, это же я, Миша, и ничего не изменилось. У нас все будет хорошо». Я заглядывала ему в глаза. «Поверь мне, потому что я люблю тебя». Макс вздрогнул и умоляюще посмотрел на меня. «Я люблю тебя», — повторила я. «Ох ты», — послышалось от Миры. «Ты едешь со мной», — прорычал Роберт. «Ничего не понимаю», — пробормотал Тимур. «Прости меня», — прошептал Макс и убрал мою руку. Я не понимала, что происходит. За что простить? «И ты, Роб, прости. Тим». Он обвел взглядом присутствующих, кивнул Мире и вышел из комнаты. «Куда ты?» — закричала я и побежала за ним, но меня за руку поймал брат. «Прекрати концерт, Миш. Он ушел. Так лучше. Вам не нужно быть вместе. Я знаю его характер. Он не может два раза подряд спать с одной девушкой. Поверь, отношения — это не для него». Что он говорит такое? И о ком? Точно не о Максе. Не о том Максе, которого знаю я. Мой Макс проводит все свободное время со мной, сдает кровь и развлекает детей в больнице. Он лучше всех играет в хоккей и точно испытывает ко мне чувства. «Ты его не знаешь», — прошипела я, пытаясь вырваться. «Это ты его не знаешь», — вздохнул Роберт. «Я видел не одну такую влюбленную дурочку, которая бегала за ним». Тимур вышел из комнаты. За ним выскользнула Мира. «Этого не может быть», — прошептала я. «Я знаю его». «Это правда, Миш. Если бы он тоже любил тебя, то остался бы и сражался за свою любовь и за тебя». Роберт притянул меня к себе и обнял. «Я так боялся, что кто-нибудь разобьет тебе сердце, и похоже, что это сделал мой лучший друг».